Может, твой-то костер еще впереди?» «Да нет, любовный огонь — это по твоей части. Слава Богу! Теперь наш Фрязин уехал, и смущать твое счастье некому». Максим вдруг с тревогой огляделся по сторонам. «Однако что-то не нравится мне эта лесная чащоба там, слева. Смотри, как будто между деревьями что-то мелькнуло. Да нет, показалось тебе. Может, птица какая или зверек». Максим с досадой отметил, что его беспричинная тревога не слишком красиво выглядит со стороны. На самом-то деле он бы не испугался, если бы вдруг перед ним предстал его враг с целой сворой лесных разбойников. Но необъяснимое и томящее предчувствие было для Максима хуже самой отчаянной схватки с неприятелем. Переехав по мосту через Неглинную, всадники направились к Троицким воротам. Каменная стена, что достраивалась у Боровицкой башни, была так приметна в городе, почти сплошь деревянном, что все проезжающие задерживались на ней взглядом. «Теперь государев двор будет защищен от пожаров», — заметил Максим. «А то ведь помнишь, как 7 лет назад весь Кремль погорел?» «Еще бы мне не помнить», — тяжело вздохнул Никита. «В том пожаре оба моих брата погибли, а матушка через месяц от горя умерла». «Да, страшное было бедствие», — сказал Максим, чувствуя неловкость от того, что напомнил другу о его горе. «Плохо, что в Москве почти все дома деревянные. Вот Фрязин рассказывал, что у них строят только из камня. Так потому и пожары редки. Слава Богу, что хоть церкви у нас каменные». «Теперь уже не только церкви», — заметил Никита, еще раз оглянувшись на крепостную стену. «Вон, братья Ховрины, какую красоту себе отгрохали!» «Так им-то можно. Иван Владимирович — московский голова, а Дмитрий — казначей великокняжеский». Уловив легкую зависть в словах друга, Никита сказал: «Ничего. Твой дом тоже хорош, хоть и деревянный. А по мне так лучше в простой избе жить спокойно, чем в каменных хоромах вечно оглядываться на придворных завистников. Кто возле государя ходит, у того всегда полно врагов». «Это верно. У меня бы на придворную службу хитрости не хватило. Добро, что хоть Игнат во дворце крутится. Если что, предупредит об опасности». За Васильевым лугом друзья расстались. Дом Числова находился дальше, возле Кучкова поля, а раздольские жили на берегу Москвы-реки. Едва Максим оказался у своих ворот, как понял, что не напрасно было дурное предчувствие, охватившее его еще в лесу. Навстречу князю со слезами и причитаниями выбежала мамка Вари, а вслед за ней несколько холопий и сенных девушек. Вопли огласили улицу. «Пропала! Исчезла голубка наша! Второй день ищем, не можем найти!» «Ой, горе лихо! Что теперь с нами будет?» Максим видел, что и мамка, и прочие слуги больше боятся за себя, чем за Варю. Он спрыгнул с коня и загнал челядь с улицы обратно во двор. Бранью и тумаками заставив всех замолчать, велел мамке спокойно и по порядку рассказать о случившемся. «Вчера княжна пошла молиться», — плаксивым голосом начала мамка. «Куда? В какую церковь?» — тут же спросил Максим. «Да здесь, здесь, в нашей домовой церковке, закрылась», — старательно объяснила мамка, подкрепляя свою речь жестами, и велела никому ее не тревожить. «После полудня меня уже беспокойство взяло, ведь княжна никогда так долго не молилась. Я хотела войти в храмину, подергала дверь, заперта изнутри. Тогда я сказала ключнику, мы с ним стали стучать в дверь и звать княжну, нет ответа. Кинулись через другой вход со стороны улицы. Обычно он заперт, а тут оказался не на замке, только дверь прикрыта. Вошли в церковь, все углы обшарили. Нет Варвары Даниловны». «Вот непослушная девка», — проворчал князь. «Просилась у меня в деревню. Я ее не пустил, так она, наверное, самовольно туда умчалась. Думаю, что искать ее надо в Раздолье». Из-за спины Максима появился только что вошедший в калитку Родион Кочевин. Оружничий не ездил с князем на охоту, поскольку имел поручение в городе купить у иноземного мастера Аливиза меч из дамасской стали, а также присмотреться к редкому пока в Москве огнестрельному оружию,